Глава 33. «Брось, я сам не раз ей пользовался», — покачал головой Веймар, ловя девушку за запястье. «Смотри, и порезы почти затянулись». Он подвел ее руку к лицу, позволяя разглядеть, что под слоем практически прозрачной мази уже почти цела. «Нужно подержать еще немного», — строго велел он, перехватывая и вторую ее руку. «Оно очень сильно жжет», — взмолилась Поля. Ощущение было, словно к ней приложили свежую крапиву. «Зато не будет шрамов и заживет в два счета», — увещевал он ее, крепко удерживая на вытянутых руках, несмотря на то, что Поля пыталась вывернуться. «Очень сильно, Даррен!» Хотелось уже даже захныкать или поорать, или укусить кого-то с силой. Например, вот этого синеглазого смеющегося засранца. Весело ему. Ему весело! «Полина Александровна, вы крайне нетерпеливы», — смеясь заявил дракон, уклоняясь от ее попытки пнуть его в колено. «И я бы попросил вас не махать своими красивыми ножками, а то перемажете мне мазью все брюки». «Признайся, ты мстишь мне за что-то», — простонала Поля, уже почти хныча от неприятных ощущений. «А есть за что?» — продолжая смеяться, спросил он. А после, перекрутив ее, прижал к себе спиной, скрещивая руки у нее на груди. От внезапной близости и столь уязвимой позы она, наконец, замерла. «Подожди немного, еще пару минут». Полина зажмурилась, пытаясь заглушить жжение глубоким вздохом. Удавалось с трудом. «Я могу тебя отвлечь». Его голос прошелестел у самого ушка. Слишком близко она оказалась, чтобы он смог отказать себе в удовольствии. Не дожидаясь ответа, горячие губы коснулись изгиба ее шеи, скользнули выше, нагло обжигая, но жаром совсем иным, нежели мазь. «Так лучше?» «Пока не поняла». Похоже, смелости Поле не занимать. Впрочем, почему бы не воспользоваться сложившейся ситуацией? Какой смысл отрицать, что Даррен ей нравится, что ей приятно его внимание и близость? Если все складывается таким образом, то к чему противиться? Тихим смехом он отозвался на ее слова, чтобы миг спустя снова коснуться бархатистой кожи. Ее вкус ощущался упоительно сладким. Полина прикрыла глаза, откидывая голову назад, ему на плечо, позволяя горячим губам творить с ней всяческие непотребства. Даррен слегка прикусил, а после сразу провел языком, стирая след укуса и довольно улыбаясь, когда она вся задрожала от этой незатейливой ласки. «Лучше?» — снова спросил он. «Немного», — всхлипнула Полина в ответ. Сжатая в его руках, почти без одежды, израненная и вся перемазанная жгучей мазью, она ощущала себя как никогда уязвимой. И дико, но ей до безумия нравилось это ощущение. Впрочем, вредный червячок ее самолюбия, уязвленный сегодняшним утром, тут же о себе напомнил. «Надеюсь, на этот раз провалов в памяти у тебя не случится?» — усмехнулась девушка, жмурясь от удовольствия. «А-а-а?» — не отрываясь, поинтересовался дракон. «Я про нашу прошлую встречу в кабинете». На этот раз он все же остановился и развернул ее к себе лицом. «Значит, все-таки что-то было». Он нахмурился, заглядывая ей в глаза. Брови девушки взметнулись вверх, как бы намекая на ответ. Дракон виновато выдохнул. «Больше никогда не буду пить гоблинское вино». Он снова вгляделся в ее лицо, улыбающееся, с хитрым прищуром зеленоватых глаз. «И насколько далеко все зашло?» — еще более хмуро переспросил Даррен. «Не так далеко, как сейчас». Снова краснее отозвалась Поля, косясь вниз на отсутствующее платье. «Поцелуй?» — спросил он. В ответ она кивнула. «И я даже не вспомнил». «Еще один кивок. Думаю, нужно освежить память». Он подался вперед, прежде чем она успела что-то ответить. И если до этого его прикосновения были мягкими и едва весомыми, то теперь дракон словно дал себе волю. Поле буквально плавилось в его руках, податливо раскрываясь навстречу поцелую. И, наверное, именно сейчас для них обоих все стало более чем понятно. Они дали волю собственным эмоциям и нашли друг в друге отклик. И обоим хотелось продолжения, но... «Даррен!» — Полина уже цеплялась за ворот его рубашки, не обращая внимания на то, что пачкает его мазью. Да и сам дракон стискивал ее, нагло водя руками то по ее спине, то зарываясь в волосы уже рассыпавшегося пучка. «Даррен!» Кажется, стон, издаваемый Полиной, был вовсе не стоном страсти. Он все же оторвался от ее губ, хотя это далось с превеликим трудом. «Мась!» — состраданием на лице вымолвила Поля. «Очень жжет!» Опомнившись, он едва не заскрипел зубами. Рядом с ней у него в голове, похоже, все отключается. «Тогда давай смывать!» Пришлось все же отпустить друг друга. Он помог Полине перешагнуть высокий бортик ванны. «Дальше я сама», — попросила девушка, на что дракон понятливо кивнул. «Полотенце там», — он указал на полку. «Подождешь за дверью?» Стоило не забывать и о том, для чего все затевалось. «Интересно, сколько времени уже прошло?» Даррен кивнул и оставил ее наедине с горячей водой. Мазь оказалась маслянистой и смывалась неохотно, но стоило признать, что и правда действовала отлично. От ссадин остались лишь едва заметные розоватые полосы. Наверное, если бы Поля сумела потерпеть еще, то и их бы не стало. Но кто знает, куда могло завести такое ожидание? Одно дело целовать дракона, но вот к следующему этапу таких отношений Полина, пожалуй, была не готова, тем более в сложившихся обстоятельствах. «Даррен!» Позвала она, волнуясь, как бы дракон не ушел. «Да», — послышалось из-за закрытой двери. «Ты здесь?» Вопрос глупый, но ничего умнее в голову не пришло. «Нет, с тобой разговаривает моя проекция», — смеясь отозвался он. «А так можно?» — удивилась Поля. «Ты закончила?» — рассмеялся дракон. Ручка двери начала поворачиваться. «Нет!» Вскрикнула девушка, понимая, что одежду она сняла с себя целиком. Видимо, в ее голосе послышалось слишком много паники, потому что смех за дверью зазвучал громче.